попросту утопить ее, если даже сами выберемся на берег. Однако у берега был сильнейший накат, и втроем мы не могли бы выдернуть на него лодку сразу же, как пристанем. Тут-то мы и вспомнили о ярангах с той стороны мыса. Был ветер, в сентябре темнота накатывает неумолимо, и мы вполне могли рассчитывать, что с берега заметят нашу единственную ракету. Ракету я запустил с помощью дробовика, ракетницы у нас не было. Ее заметили. Люди и собаки сразу же побежали по обрыву вниз к берегу. Мы спустили парус, перенесли на нос аппаратуру и стали на самой малой работе мотора подходить к берегу. Разыгравшиеся штормовые валы толкали лодку в корму, и с каждым этим толчком ревущая полоса прибоя становилась все ближе. В общем, аппаратуру мы спасли, но все остальное вымокло безвозвратно. Оказывается, команда «раз-два взяли» на русском и чукотском языках звучит различно, и все мы, в общей сложности 11 человек, дергали лодку не впопад. Вдобавок сразу же в нее грохнуло с полтонны воды – и в воде той плавали спальные мешки, макароны, примус, спички, галеты. В Яранках жили рыбаки Айонского колхоза. Они рыбачили гольца небольшими ставными сетями, которые ставили в море без всяких лодок с помощью длинных шестов. По обычаям чукчи рыбаки выехали на место со всем семейством, с женами, детишками и ездовыми собаками. Трое суток мы чинились и сушились у этих гостеприимных людей. У них кончались продукты, и они ждали отгонного ветра, чтобы пешком пройти на остров и сходить в колхоз за сахаром, чаем и спичками. Душой общества здесь была древнейшая старушка, бабушка одного из рыбаков. Ей было около 80 лет. Она уже не могла выходить на берег и целыми днями лежала в пологе яранги, выставив голову наружу и покуривала громадную чукотскую трубку. Было приятно видеть, с каким почтением к ней относятся дети и взрослые. В частности, я ни разу не видел, чтобы она сама раскурила трубку. Ей почтительно набивали, зажигали и раскуривали ее по первому требованию. Она ни слова не понимала по-русски. Я знал на чукотском языке несколько слов. Но мы провели немало часов с ней в дружелюбнейшей, сдобренной улыбками беседе. Ей-богу, мы понимали друг друга. Было много смешных курьезов. Миша Арин в первый вечер улегся спать в корыто с нерпичьим жиром. Сергея удивительно полюбили собаки, и стоило ему залезть в мешок, как они всей стаи собирались вокруг него и облизывали его лицо. Их невозможно было прогнать от Сергея, в которого они, видимо, просто влюбились. «Мы с сожалением покинули этих милых людей», оставив им на прощание все наши продукты, так как рассчитывали добраться до базы за один перегон. Однако была уже осень, пора штормов, и нам пришлось прождать непогоду 2 дня в заброшенной охотничьей избушке устья Кремянки. На этом работа партии была закончена, и к концу сентября за нами пришел катер, который доставил партию в Певек. Итогом работы партии были сведения о мощности рыхлых отложений Чаунской долины и острова Айон, а также ряд других результатов, весьма интересных для геологов золотарей Чукотки. В Певеке в управлении я с удовлетворением узнал, что в древнем Тальвиге, погребенном русле ручья Быстрого, впадающего в Ичевием, который мы обнаружили электроразведкой в прошлом году, найдена крупная золотая россыпь.